Мейсон, улыбаясь, подошел к телефонному аппарату. «Послушайте, сержант, я хочу вам кое-что сообщить. Совершенно случайно мне стало известно, что сегодня вечером, примерно в 7:25, какая-то женщина приехала к дому Клинтона Фоули в такси 86S. Она пробыла в доме 15 или 20 минут. Эта женщина оставила в такси носовой платок. Он сейчас у меня. Я не имею права говорить, каким образом платок попал ко мне, но он здесь, и если хотите, можете послать за ним. Меня не будет, но Делла Стрит, моя секретарша, передаст его вашим людям. Да, водитель наверняка опознает его. Я повторяю, женщина оставила платок в такси, водитель нашел его, а потом он попал ко мне. Я не могу объяснить, как платок оказался у меня. Нет. Нет, не могу. Плевать я хотел на то, что вы думаете. Я знаю свои права. Платок — это вещественное доказательство, и как адвокат я должен сообщить вам о его существовании. Но любая информация, полученная мной от клиента, строго конфиденциальна и не предназначена для ваших ушей. Мейсон швырнул трубку на рычаг и положил платок перед Деллой. «Отдай детективам платок, но ничего им не говори». «Что случилось?» — спросила Делла. «Клинтона Фоули убили сегодня вечером между 7:30 и 20:00», — неторопливо ответил Мейсон. Пол Дрейк свистнул и выпрямился в кресле. Делла подошла к адвокату. «Шеф?» — озабоченно спросила она. «Чем я могу помочь?» «Не волнуйся, Делла», — ответил Мейсон, — «я справлюсь сам». «Ты собираешься сообщить полиции о мужчине, который хотел знать, скажется ли на завещании то обстоятельство, что его составители казнят по обвинению в убийстве?» «Мы уже сказали полиции все, что могли», — ответил Мейсон, глядя ей в глаза. Пол Дрейк вскочил на ноги. «Перри, ты зашел слишком далеко. Если человек, убивший Клинтона Фоули, предварительно консультировался с тобой, ты обязан пойти в полицию и...» «Чем меньше тебе известно об этом», — перебил его Мейсон, — «тем лучше». «Я знаю уже слишком много», — воскликнул детектив. Мейсон повернулся к Делле. «Я думаю, что они не станут тебя допрашивать. В крайнем случае скажи им, что я попросил тебя передать платок. И все». «Не беспокойся, шеф», — ответила Делла. «Я смогу постоять за себя. А что собираешься делать ты?» Мейсон открыл дверь. «Куда ты идешь, Перри?» — спросил детектив. «А вот об этом», — улыбнулся Мейсон, — «вам лучше не знать».